Mr. Hefner goes to USSR. Мистер Хефнер посещает СССР. В декабре 1983 года журнал Playboy отмечал свой 30-летний юбилей. Я неоднократно пытался перевести это название на русский язык и не нашел лучшего слова, чем «стиляга». По любопытному совпадению, журнал этот появился на свет Божий как раз в те времена, когда в Советском Союзе процветало молодежное движение, известное как «стиляжество». По всем параметрам, этот журнал был органом как раз того поколения советской молодежи, хотя она его, разумеется, и в глаза не видела. Основатель журнала, великий Хью Хефнер, облаченный в свой неизменный халат из тяжелого шелка, в юбилейные дни появлялся на телеэкранах и рассказывал, как ему пришла в голову идея выпускать журнал с фотографиями голых девушек, в некотором смысле отражением пресловутых мужских фантазий. «Женское тело для меня, — говорил Хью, — всегда было и остается воплощением романтики». Мистер Хефнер, безусловно, относится к тем давним и многообещавшим временам, ранним 50-м. В его журнале нет или почти нет более поздней похабщины. По отношению к женщине он демонстрирует джентльменство едва ли не в стиле романа «Великий Гэтсби». Как-то на ABC была устроена дискуссия о плейбое с участием феминисток. Я с интересом ждал избиения, однако вместо криков о сексплуатации феминистки снисходительно заговорили о некоторых заслугах плейбоя в деле преодоления ригидности 50-х годов, а значит, и в деле освобождения женщин, хотя, конечно, заслуги журнала ни в какое сравнение не идут с мерами по контролю над рождаемостью. К сожалению, дискутанты не отметили юмор плейбоя, а он не всегда плох. Вот, например, славная картинка. Молодая художница в костюме Евы позирует сама себе, стоя перед зеркалом. В дверях ее друг, думает: в Советском Союзе крошке пришлось бы рисовать трактор. Плейбой в Советском Союзе – это благодатная тема. На черном рынке один экземпляр стоит 50 рублей. В Грузии, возможно, в два раза больше. Вот вам три истории о приключении детища Хью Хефнера в стране победившего социализма. Две из них основаны на собственном опыте, третья – на рассказе очевидца. Однажды я поехал на профилактику своей машины в огромный московский центр автосервиса. Центр-то был огромный, но очередь машин значительно огромнее. Сразу стало ясно, что тут надо потерять день, а то и два. Вдруг ко мне с гостеприимной улыбкой направился старший приемщик, а за ним с улыбками, еще более яркими, шли два жулика поменьше. Без лишних разговоров они взяли мою машину и провели ее на конвейер без очереди. Что случилось? Может быть, я узнан как популярный писатель? Вдруг я догадался. Плейбой. Кто-то из служащих автоцентра углядел на заднем сиденье моей машины экземпляр плейбоя. Конвейер на некоторое время замер. Рабочие, для которых, как известно, главное – удовлетворить свою родную коммунистическую партию, сгрудились вокруг журнала, прискорбно забыв о социалистическом соревновании. Впрочем, по достоверным сведениям, трудовые показатели этого дня неожиданно подскочили на несколько процентов. Второй случай имел место на священной границе СССР. Я возвращался поездом из Парижа. На станции Брест советские таможенники проводили досмотр багажа. Вдруг ЧП. У западной туристки обнаружено 6 экземпляров плейбоя. Не знаю уж, зачем ей понадобилось столько. Может быть, она сама в этом выпуске фигурировала в качестве одного из зайчиков. А может быть, хотела сделать небольшой бизнес. Однако скандал. Нарушение таможенных правил СССР, запрещающих провоз антисоветской и порнографической литературы. Пока таможенники с неподражаемой важностью и хмуростью заполняли протокол конфискации, Один из экземпляров оказался в руках солдата-пограничника. Он замахал своим товарищам. «Ребята, вали сюда, плейбой полистаем». Вскоре толпа солдатиков собралась в коридоре вагона. Персонажи гедонистического журнала явно приводили их в восторг. Непроницаемость священного рубежа в тот день была нарушена. Надеюсь, кто-нибудь этим воспользовался. И, наконец, третья история, происшедшая за священными пределами, однако на плавающей территории СССР. Советский крейсер, назовем его «Стража», выполняя визит доброй воли, стоял во французском порту Тулон. Разбитые на небольшие группы во главе с офицерами, политработниками и комсомольскими секретарями, моряки даже и во время прогулок выполняли свою миссию, иными словами, как предписывалось, гордо несли, с достоинством представляли и так далее и тому подобное. На борту возвращающихся с берега прямо у трапа встречал помощник командира по политчасти и специальный наряд, проверявший морские запазухи и даже щупавший промеж конечностей, нет ли чего лишнего. И вдруг тревога. Извлечен из штанины агент американского империализма журнал «Плейбой». Взбешенный «Помпа», так матросы называют политработников, приказал трубить сигнал «Все наверх». Те, кто был на борту, человек около сотни, построились на верхней палубе. Помпа произнес яростную речь против тех, кто пытался запятнать плейбойским позором краснознаменный крейсер, а потом стал вырывать из журнала одну страницу за другой и бросать за борт, в струи средиземноморского ветра. Матросы мрачно смотрели, как кружатся и улетают прочь фотографии отменнейших девиц, столь любовно отобранных редакцией для всех мужчин планеты. И не в последнюю очередь для личного состава военно-морских сил. А когда Помпа рванул и швырнул складную главную фотку с мисс Август в одних лишь сетчатых чулочках, по строю советских моряков прошло глухое ворчание. Совершалось на самом деле грязное идеологическое надругательство над мечтой моряка. Мисс Август могла оказаться детонатором почище пресловутого котла с борщом, взорвавшегося в 1905 году на борту броненосца «Потемкин». Крейсер «Стража» в тот день был на грани восстания. По приказу вернувшегося с берега командира корабля, для матросов был устроен просмотр кинофильма «В джазе только девушки». Американское общество уникально, иной раз охватывает оторопь, на чем держится этот огромный конгломерат при столь малой степени ограничений, при таком попустительстве природным человеческим страстям и страстишкам.